Но со всем тем сидеть мне тут было так весело, что принужден был употребить всю философическую терпеливость и искать от самой сей высокой и драгоценной науки себе утешение. Причиной тому было то, что хозяин того дома, где я сегодня обедал, впал в некоторый род энтузиастического исступления или некоторый род болезни, которой, по примечаниям моим, здешние дворяне в особливости часто подвержены бывают. Действие ее состоит в том, что человек приходит вдруг в некоторый род изступления и начинает делать всякие неистовствы, и присутствующих мучит разными образами. К вящему несчастью продолжалось сие изступление его до самого моего отъезда, в которое время весь дом его был встревожен, и досталось от него всем, кто тут ни был, и в том числе не освобожден был и я от некоторого рода мучений. Но что всего страннее, то мучения сии деланы были всем разные и не одинакие. У иных принуждены были терпеть мучения ноги, у иных руки, у иных горло, а у иных все тело. Мое же состояло в том, что он принимался несколько раз меня душить, и однажды чуть было не задушил, так крепко притиснул меня своими руками. А сверх того щеки мои и теперь еще саднеют от небритой и жесткой его бороды, которую колол он в них, как железную щетку. Если вы не догадываетесь, что вся сия аллегория значит, то для изъяснения загадки сей скажу вам, что все дело состояло в том, что хозяинушка наш был на подгуле с радости, видя у себя таких гостей, с которыми он, по уверениям стократным, в наисовершеннейшем дружестве жить желает, хотя в самом деле, может быть, ими и не гораздо доволен. Был то никто иной, как друг наш, господин Тараковский. Будучи у меня в сие утро, не только не хотел никак остаться у меня обедать, но привязался к самим нам с братом с такими неотступными просьбами, чтоб ехать с ним обедать к нему и вместе с ним и его детьми расхлебать уху, которая у него самая свежая и только что из воды, что мы принуждены были на то согласиться и, севши на лошадей, вместе с ним к нему и поехали. И тут-то не успели мы приехать, как он, чарочка по чарочке и рюмочка по рюмочке, но, наконец, так приятель наш набрался, что, севший обедать, не умел ни одного слова выговорить, а только бормотал халдейским языком, которого никто из нас не разумел. И, боже мой, какое представлялось мне тогда и после обеда во весь день зрелище! Если б можно, намалевал бы вам все на картинке для изображения всей гадкости сего порока, ибо пером изобразить того никак не можно. Однако опишу вам хотя малую часть всего смешного и скучного для меня позорища. Но прежде скажу вам несколько слов о его обеде. Хотя приехали мы уже часов в первом, однако принуждены были более часа его дожидаться. Сие было уже хорошим предвозвестием доброму и сытному обеду, ибо другого не оставалось заключить, что он по множеству рыбы еще не готов был. И все это время прохаживались у него взад и вперед рюмки. За какое счастье почитал я тогда для себя, что я не пью водки. А то бы, конечно, и я в такую же бы болезнь впасть принужден был. Однако ж, совсем тем принужден был делать компанию вишневкою. Но и ту, по счастью, не принуждал он меня пить более того, сколько я сам выпью. Впрочем, самое лучшее до обеда состояло в том, что он поставил перед нас одно превеликое яблоко на стеклянном блюдечке прекраснейшего вкуса. Наконец загремели тарелки, и появилась сборщица в премудреном сарафане, ибо надобно знать, что должность тафельдекера и казначея, и кравчего, управителя, а может быть и самой хозяйки, или что еще что-нибудь, далее отправляла одна молодая и собою гладкая баба в мудреном верхнем одеянии. Она одета была, как водится, в юбке и кокошники, в рубахе с манжетами, но сверху надет был белый суконный короткий сарафан с короткими рукавами по локоть и в стану столь широкий, что можно было в него поместить еще одного человека. Сия казначея и поверенная особа собралась превеликую проворностью при вспоможении одной девки на стол и поставила кушанье довольно, Но посмотри, какие они были.